Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Вот как вам не стыдно заказывать каждую ночь этих стриптизеров? А мне нравится. Мы за стенками слышим, как вы с ними там кувыркаетесь. Кувыркаюсь, а тебе что, пизды моей жалко? Про вас даже в газете написали. Напишите, для того и рука, чтобы писать. Написали газету про вас, и вас теперь весь подъезд ненавидит. Да что ты, зато я вас люблю, ебена мать. Вас все ненавидят теперь, короче. Тебя все любят. Да. Да, вот вас-то ненавидят, весь дом ненавидит. Я не из вашего дома. Ты бандит и сплетник, ебаная падла. Нет, я не сплетничаю. Вот газеты как почитайте. Как баба сплетничаешь? Нет, сходите вот в магазин, купите газету. Да что ты? Там ваша голая фотография, да. Вы бегаете по подъезду голая. Голая? Да, блядь, чтоб пизду разглядели. Да, и показываете всем стриптиз. И сами каждую ночь заказываете стриптизеров. И кое-какие с ними. Да, вот как это я, 90-летний, под ними не подохла. Да я не знаю, вообще сам удивляюсь. Удивляешься, потому что ты удивляешься на свои мозги. Ты давно ёбнулся, блядь. Я вас в дом представил, да.